Ревизор. Возвращение в СССР 25. Глава 1. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Захаров и Бортко договорились встретиться после работы и, с удовольствием поужинав, приступили к обсуждению текущих вопросов за бокальчиком хорошего вина. Рядом громко играл оркестр. Джазовая группа старалась, гарантируя, что их разговор сложно будет подслушать. Хотя о плохом думать совсем не хотелось, но меры безопасности принимать было нужно. После того, как Бортко доложил Захарову о странном письме, которое пришло и в Леву на адрес редакции, Захаров крепко призадумался. «Вот что я тебе скажу, Михаил Жанович», — проговорил, наконец, Захаров, «даже если это чья-то дурная шутка, мы должны с этим разобраться, найти и руки оторвать. Кто-то пытается руками Ивлева кресло под Кожевниковым раскачать, а Ивлев наш человек, можем все пострадать, если до Кожевникова эта история дойдет. Я тоже об этом подумал. Надо Мещерякова подключать, как вы считаете? Однозначно. Пусть берет у Ивлева все данные с этого письма и разбирается как можно скорее. Что у нас еще? Ордер Куницыной с обувной фабрики, ну, той, что уксусом отравилась, вручили, народ успокоили, а с руководством там засада. Ивлев пришел к главному бухгалтеру знакомиться, а она ему говорит: «Ничего не знаю и знать не хочу». «Это как? А как они работали до этого?» «Трудно сказать, к старому директору не пойдешь же на консультацию», — ответил Бортко. Ивлев выкрутился в этот раз, симпровизировал что-то про переход на хозрасчет, про новый ассортимент, что вся фабрика будет переходить на такую же продукцию, как обнаруженный цех. «И что, она поверила?» — поднял брови Захаров. «Не знаю, поверила, не поверила, а проверять ни ему, ни лично мне это не хочется. Давайте менять ее, от греха подальше. Тем более, Ивлев команды ждет, когда можно на фабрику вернуться. А он что, ушел с нее? А что он должен был делать, если бухгалтер с ним общаться не желает?» С директором и главным инженером они познакомились. Директор очень им доволен. Массу советов им дал по безопасности. Он только с бухгалтером общий язык не нашел, хотя у него сомнения по главному инженеру тоже есть. Говорит, что тот ленив и не хочет ничего к лучшему менять, чтобы не возиться. Вот же работнички. Но что делать? Согласился Захаров. Насильно мил не будешь. Не хочет главбух с нами работать, значит, так тому и быть. Подумай на досуге, куда ее перевести аккуратно, чтобы без претензий с ее стороны. А главному инженеру устрой внушение. Или он помогает фабрику модернизировать, или мы займемся этим без него. Понял, Виктор Павлович, кивнул Бортко. Что у нас еще? По поводу подарка Ивлеву от нашего скромного коллектива. Так, ну давай. Навел один знакомый на коллекционера, у которого много чего есть. Понравилась мне там одна интересная вещица, царская золотая медаль за храбрость. Я ее видел. Там портрет императора с одной стороны. Себе хотел взять, но он 3000 за медаль запросил. А что эта медаль такая дорогая? Удивился Захаров. У коллекционеров ценится. А что там за император, Николашка? Нет, похоже, Александр III. Старинная, значит? Ну, давай. 3000 на всех? Ерунда. Тем более, нам сам Ивлев и советовал именно в таких вещицах хранить капиталы. Оценит, по идее. Там еще одна интересная штуковина была. Серебряная медаль для Чукчи, Екатерина II выпустила. Тоже коллекционер нахваливал. Редчайшая вещь, говорит, всего 20 штук выпущено было. Но с таким названием побоялся, что Павел обидится. И правильно, пусть продает кому-то, кто себе берет, а не в подарок. Увезу тебя я в тундру. Эх, Москва, улица Красный Казанец. Сколько же ей лет, соображал я, разглядывая Наталью Свечкину. Издали она мне показалась чуть ли не школьницей. Но при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что барышня давно совершеннолетняя. Взгляд ее, сперва испуганный и растерянный, резко стал озабоченным и раздраженным. Школьницы так на взрослых дядечек не смотрит. Она поглядывала то на меня, то на отца. «Посмотрите, пожалуйста, это вы писали?» Протянул я ей ее письмо в конверте. «Да», сразу кивнула она, и мне показалось, что она выругалась про себя в этот момент. «Я Павел Ивлев, журналист, это наш фотограф из газеты», показал я на отца, «Тарас Семенович, где мы могли бы с вами поговорить? Может, где-то рядом есть кафе какое-нибудь? Я так понимаю, ваш дедушка гостей не любит?» «Он никого не любит», пробормотала Свечкина. «А что вы хотели?» «Как что?» Поразился я такому вопросу. «Вы писали, просили помощи. Хочу понять, чем мы можем вам помочь? Недовольно поджала она губы, и я переглянулся, незаметно для нее с отцом. Он закатил глаза вверх, показывая мне, что ведет она себя, мягко говоря, странно. А фотограф зачем? Для фоторепортажа, как о само собой разумеющимся, ответил я. Не надо никакого фоторепортажа. Вы что? Воскликнула она и так на меня посмотрела, как будто я ей предложил в кино для взрослых сняться. Ну, не надо, так не надо, согласился я. Так а чем тогда мы можем вам помочь? Ну, давайте, хотя бы, немного от дома отойдем, там и поговорим, попросила она. Ну, давайте, подумал я, но встанем под фонарем, на всякий случай, чтобы никто не мог незаметно подкрасться. Мало ли кто ее сопровождает на случай моего появления. Расскажите, как вы познакомились с Кожевниковым, попросил я, когда мы неспешно отошли от ее дома. Отец шел за нами на некотором расстоянии. Я остановился в кругу света от фонаря, и она была вынуждена остановиться рядом. Достал блокнот и ручку, демонстрируя готовность записывать ее показания. В ресторане, я там подрабатывала, пока училась, в гардеробе стояла, иногда посуду мыла. Короче, что скажут, то и делала. Понятно. А что за ресторан? Арагви, может, знаете, на улице Горького? Конечно, знаю, ответил я. Сейчас там же работаете? Нет, пришлось уволиться. Но он и на новом месте меня нашел. Понятно. Вы написали в письме о довольно вольном его поведении. В какой обстановке это происходило? Как-то с трудом себе представляю, что человек посреди ресторана, на глазах у людей, позволил бы себе такое. А вот представьте себе, разозлилась она, взял и позволил. Да, один раз, неоднократно. А в каком он был состоянии? Нетрезвом, естественно. А, ну тогда, понятно. Так сколько раз это было? Что значит, неоднократно? Это значит, много раз, остановилась она, подняла лицо кверху и всхлипнула. Что вы меня мучаете? Плаксивым голосом спросила она. Мне неприятно об этом вспоминать, но если вы хотите наказать Кожевникова, вам придется об этом рассказать и предоставить свидетелей этих приставаний. Также нужно будет указать точные даты, когда это происходило. Где? В милиции. Испуганно посмотрела она на меня, перестав хныкать. Не обязательно. Вы готовы выступить, например, перед членами комиссии партийного контроля? Я не знаю, что это такое, но тоже боюсь. Замотала она отрицательно головой и опять начала всхлипывать. И каких таких свидетелей? Никто ничего не подтвердит. Он, шишка. Значит, выступать вы не хотите. Свидетелей у вас нет и не будет. Так а как же вы хотите прекратить все это? Хочу, но боюсь. Он мне неприятности обещал, плаксивым голосом ответила она. Мочало, начинаем сначала, устало подумал я и взглянул на пританцовывающего от холода отца. Напишите статью про этого негодяя, посмотрела она на меня несчастными глазами. Вы же журналист, угу, спешу и падаю. Ни одного факта мне не дала. Написать-то я могу написать, но он выкрутится, если вы не готовы подтвердить все это при необходимости. Скажет, не было такого и все. А я подтвержу, радостно закивала она. Вы, главное, напишите. Кроме вас, меня некому защитить. Она подошла совсем близко ко мне и заглянула мне прямо в глаза, захлопав длинными ресницами. Мне показалось, или она меня клеить пытается. Вы, я вижу, замерзли совсем, поспешил ответить я. Давайте, мы вас проводим. Не надо, я не пойду сейчас домой, к подруге зайду. Ну, хорошо, до свидания, попрощался я с ней. Всего хорошего, кивнул ей отец, и мы разошлись с ней в разные стороны. Вот, она дает, усмехнулся я, когда мы с отцом отошли подальше. Похоже, забылась деваха, что невинную девушку играет. Клеить меня пыталась, а кольцо на пальце, что я женат, ведь увидела, когда варежку снимал, доставая блокнот и ручку. Я думал, ты не обратишь на это внимание, хохотнул отец. Тупанули мы, правда, с сожалением сказал я, надо было еще кого-то третьего взять, чтобы сфотографировал эту девушку, пока мы с ней разговаривали. Мало ли пригодится. Так зачем же дело стало, удивился отец. Вон, эта коза еще на виду скачет. Давай пройдем за ней аккуратно, а как куда забежит в дом, залезем в соседний дом, да с лестничной площадки попытаемся ее найти в одной из комнат да сфотографировать. У тебя же эта штуковина для такого, как раз и создана, верно? Идея хорошая, но у всех сейчас шторы. Вспомнив свою недавнюю провалившуюся попытку наделать фотографии своей прежней семьи в домашней обстановке, ответил я, А вот если обождать, когда она вернется домой оттуда, куда убежала, то можно сфотографировать, когда к подъезду подходить будет. «Ну так», — радостно сказал Тарас, — «но это уже я сам, ты не по погоде оделся, закалеешь и заболеешь». «Спасибо, отец, очень помог, но теперь езжай домой, дальше я сам, Москва, блин», — думала Наташка, бросившись со всех ног к подруге. «Блин, все совсем не так, как Рашид говорил, и приехал этот журналист не один, а с фотографом, и защищать меня со всех ног не бросился, и вообще, какой-то он непрошибаемый, о таких вещах так равнодушно расспрашивает. Из чего Рашид взял, что он бросится ради меня амбразуру грудью закрывать? Я к нему чуть грудью не прижалась, а он как каменный. Неужто я постарела и уже не так привлекательна?» Привычно матернулась, чуть не упав на раскатанном пацанами льду. Мысли диким табуном лезли в голову. И денег так хочется, 500 рублей. И лезть в это дело дальше страшно. И аванс уже потратила. Такие красивые финские сапожки на осень у знакомого спекулянта взяла. Ох, не зря Танька отговаривала ее от этой аферы. Ох, не зря. У нее нюх на всякие неприятности. Москва. Квартира Ильхаш. Диана вернулась домой уставшая и раздраженная. Который день подряд Мария Юрьевна возит ее к этому старому взломщику вместо того, чтобы ездить на стрельбы. Хотя, надо признать, Иван Андреевич много чего интересного за эти дни ей показал и рассказал. Диана не сразу обратила внимание, что муж не в настроении, и только перекусив, она заметила его хмурый взгляд. «Что-то случилось?» – спросила она его, но он отрицательно покачал головой, ничего не ответив. «На него это было не похоже. Я же вижу», – настойчиво проговорила она. «Что случилось?» «Ничего», – ответил Фирдаус, и вышел с кухни, оставив Диану в полном недоумении. Уговорил-таки отца, он ушел, поскольку понимал, что я прав, а я начал искать место для засады. Дом напротив мне не подходил, сверху вниз вряд ли хорошее фото выйдет. Только если повезет, и девушка голову подымет. Зато неподалеку от подъезда нашел трансформаторную будку в окружении высоких кустов. Густой снег засыпал их ветви, а детвора не успела еще стряхнуть. Отличное место для засады, учитывая, что двор почти погружен во тьму. Ждать пришлось почти 40 минут. Замерз за это время, как собака, активно двигаться, чтобы согреться, в засаде не вариант, кто-нибудь все же заметит. Наконец, все же дождался, когда наша собеседница вернулась к себе домой. Сделал несколько отличных кадров, всей душой надеясь, что чувствительности пленки хватит. С этим я еще полностью не освоился. Поехал затем к себе, в метро согрелся. Из автомата возле дома позвонил Васе домой, рабочий день давно закончился. «Ну что, видел ее?» – спросил первым делом он. «Видел. Письмо она писала?» «Да», – подтвердила. «Но там мутно так все. Ни одного конкретного факта, где, когда, как, а в конце, вообще, меня склеить пыталась. Хотя видела по кольцу, что женат. Интересно», – рассмеялся он. «Ну, со своей стороны, что я могу тебе сказать? 22 года. Не была, не состояла, не участвовала, не привлекалась. Окончила ПТУ на швею-мотористку. Больше нигде не учится. Таких данных нет», — ответил Вася. «22 года, говоришь, а в каком возрасте она ПТУ закончила?» «В 18 лет», — уверенно ответил Вася. «Вот она и попалась. Смотри, Вась, она утверждает, что познакомилась с Кожевниковым во время учебы, когда подрабатывала в ресторане. Это уже года 4 прошло, и он до сих пор ее преследует, и она только-только решила с этим что-то сделать. Ты в это веришь? Да это все с самого начала на бред сумасшедшего было похоже. Давай, я сам с ней побеседую», — предложил мне друг. «Она мне быстро все расскажет, кто, где, сколько и зачем». «Ну давай», — согласился я. «Только там новостройки, район неудобный, посидеть спокойно негде, а дома у нее дед не очень дружелюбный. Не получится так, тогда к себе повесткой вызову», — смеясь, ответил Вася. «Спасибо, дружище», — поблагодарил я друга, и мы с ним попрощались. Остаток вечера хотел провести с женой и детьми, но пришлось заниматься делами. Проявил пленку, два кадра с девушкой получились очень даже неплохо. Напечатал десяток фото на всякий случай. Все хорошо припрятал, потому как попадется на глаза Галия и начнутся расспросы, с чего это вдруг я красивых девушек по ночам фотографирую и фото делаю. Мысли все время возвращались к этой мутной истории со Свечкиной и Кожевниковым. 100% из 100, что Кожевников даже про нее не слышал. Одно хорошо, больше никаких иллюзий, что это реально пострадавшая от партийного босса скромная девушка. Скромная? Как же, не будь со мной, батя, похоже, там же на улице на меня бы и набросилась, пытаясь завлечь в свои сети. Что мне это напоминает? А, как в «Трех мушкетерах» миледи соблазнила на ходу какого-то мужика, чтобы он убил для нее герцога Букингемского. Фильм с этой сценой еще не сняли, а кто-то для меня ее уже в такой вот вольной интерпретации разыгрывает. Уже часов в 10 вечера вдруг позвонил Мещеряков и сказал, что сейчас заедет ко мне. Сразу понял, по какому он поводу, попросил его не подниматься под предлогом того, что мне срочно нужно с собакой гулять. Положил письмо Свечкина и ее фото в карман пальто и начал обуваться. «Славный мой Тузик, сколько раз ты меня уже выручал?» Мещеряков выслушал меня, задал несколько вопросов, переписал полностью текст письма, взял фотографии, похвалив меня за проявленную инициативу. Сказал ему, что хочу напустить на девушку знакомого капитана милиции, чтобы ее прощупать, он это одобрил. Сунул мне бумажку, когда прощались. «Как что узнает твой капитан? Звони по этому телефону, мне все передадут быстро». Москва. В четверг утром Фирдаус, ни слова не говоря жене, нашел свою лыжную шапочку, которую не надевал со студенческих времен, приехал к горному институту, оставил машину на соседней улице и стал ждать в стороне от входа в институт напротив центрального входа. К его большому огорчению, после первой поры, Диана действительно вышла из альма-матер и стремительным шагом направилась совсем в другую сторону от метро, не обратив на мужа в дурацком петушке никакого внимания. Потрясенный Фирдаус пошел на автомате за ней следом по другой стороне улицы. Он видел, как она почти бегом подлетела к зеленой «Волге», села на водительское место и радостно улыбнулась красивой девушке на пассажирском месте. Больше в машине никого не было. Девчонки радостно щебетали, улыбались и поехали куда-то. Тьфу, как напугали. С облегчением выругался про себя Фирдаус. «Так Диана врет мне, что готовится к экзаменам, а сама просто прогуливает занятия, развлекаясь с подружкой. Вот уж гулёна, а новая подружка у жены ничего, красивая, а я-то почти целые сутки места себе не находил. Вот, дурак, поверил же звонку анонимному». Вернувшись к своей машине и увидев свое отражение в стекле, Фирдаус рассмеялся в голос и стянул с себя старую лыжную шапку. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Самедову позвонил парторг одного из предприятий Гагаринского района и передал просьбу Наташи Свечкиной о встрече. «Отлично!» Не скрывая своей радости, воскликнул Самедов, положив трубку. У них с Наташкой уговор был, что она позвонит только после встречи с молодым журналистом. Похоже, Ивлев заглотил наживку. Едва дождавшись окончания рабочего дня, Самедов поспешил к Наташке на работу. Как обычно, встретил ее и повел к своей машине. «Ивлев письмо получил?» – спросил он по дороге, не утерпев. «Получил», – подтвердила Наташка. «Ну, рассказывай», – сгорая от любопытства, повернулся он к ней, как только они сели в машину. «Как все прошло? Не так, как ты думал?» – смущенно посмотрела она на него. «В каком смысле?» – удивился Самедов. «Он на тебя не клюнул?» «Не знаю, клюнул, не клюнул. Но он смотрел на меня, как наш старый гинеколог в поликлинике. И вообще, он не один приехал. Он с фотографом был». «С каким еще фотографом?» – спросил Самедов, чувствуя, как у него начинают волосы на голове шевелиться. «Они тебя фотографировали? Что, я, дура, что ли?» – передернула плечами Наташка. «Нет, конечно, я отказалась». «Молодец», – на автомате похвалил ее Самедов и подумал, что, похоже, Ивлев его переиграл. Но как он догадался, сразу не один приехал. «Что дальше?» – спросила Наташка. «А он что-то спрашивал?» «Да». «Где познакомились с этим твоим Кожевниковым?» Задумавшись, начала перечислять Наташка, сморщив носик. «Где, конкретно, он ко мне приставал? Когда, сколько раз, кто был рядом?» «А ты что?» – понял Самедов, что Наташка совсем Ивлева не зацепила. «А я страдала», – жеманно отставив ножку в сторону, – сказала девушка. Печалилась, пускала слезу и говорила, как мне больно об этом вспоминать. «А он что?» «А он предложил выступить на какой-то комиссии партийного контроля». «Что?» Чуть не подпрыгнул Самедов. «Не вздумай. Само собой, это в наш уговор не входит. Только за отдельную плату», серьезно посмотрела на него Наташка. «Блин, дура же полная. Вообще не понимает, что им было задумано. Правда, так оно и должно было быть». Самедов был в бешенстве. Ивлев, вместо того, чтобы броситься печатать статью, которая его уничтожит, начал что-то вынюхивать. Вот на кой ему фотограф, кто же фотографию соблазняемой чиновником девушки опубликует вместе со статьей об этом. Правда, и статью тоже не опубликуют, но Самедов рассчитывал, что молодой неопытный энтузиаст понятия не имеет об этом. Эх, а ведь идея была неплохая, да и влево можно было бы считать списанным, даже когда он только бы подал статью в труд. Ему самому даже сливать бы его не пришлось. Кожевникову тут же кто-то из редакции бы позвонил и настучал на Ивлева, чтобы выслужиться перед ним. Не зря говорят, не рой другому яму, думал он, сам в нее и попадешь. Но останавливаться уже поздно. Теперь надо сделать так, чтобы Кожевников быстро раздавил Ивлева. После этого у него не будет и шанса оправдаться, никто не захочет слушать его жалкий лепет. Но для этого никакой чрезмерно простодушной Наташки на горизонте быть не должно. «Ты можешь отпуск взять, уехать куда-нибудь на месяц?» – спросил он ее. «А как, на какие шиши?» – растерянно смотрела на него Наташка. «Я дам», – отрезал он. «Но, я уже отгуляла отпуск летом. За свой счет возьми, придумай что-нибудь. Исчезни на время». Наташка испуганно смотрела на него. «Так надо», – рявкнул он и вытащил кошелек. «Лети в Гагры, там пальмы, море. Все потом будут тебе завидовать. Билеты я организую». Глава 2. Москва. Улица Красный Казанец. Эх, какой мужчина, думала Наташка, получив от Самедова оставшиеся 300 рублей на отпуск и билеты на самолет, которые он ей тут же купил в кассах Аэрофлота по служебному удостоверению. Разумеется, она не собиралась тратить эти деньги. Более того, планировала привезти обратно денежек еще сверх этой суммы. Одинокая красавица в месте, где полно женатых мужчин, приехавших отдыхать по путевке без пары. До встречи с Самедовым она была испугана, теперь же начала видеть ситуацию в намного более радужном свете. Катись к черту эта мрачная зимняя столица на месяц, пока она будет в солнечных Гаграх. Где именно они находятся, она имела весьма смутное представление, но раз там есть пальмы и море, то это должно быть очень хорошее место. Наташка помчалась домой собираться, успела достать с антресоли и чемодан. От деда это не укрылось, и он опять завел свою шарманку про стрекозу, которая лето красное пропела и оглянуться не успела. Но Наташке было все равно. Билет на завтра. Она успеет еще утром на работу сбегать, отпуск за свой счет взять. Она уже придумала душещипательную историю про сестру, у которой внематочная, надо срочно в больницу ложиться, а у нее дети маленькие, оставить ни с кем, а муж шофер на грузовой машине, в рейс уехал, ищи его, свищи по всем городам. Наташка на работе была на хорошем счету, совсем редко бюллетенила и уверена была, что ее отпустит. Она уже предвкушала зимние вечера в ресторанах Гагров. Гагр неважно, на месте разберется, как правильно нужно называть лунную дорожку на рябе моря, как в красивых фильмах. Настроение было прекрасное, но вдруг в дверь позвонили, и она выскочила в коридор, желая поскорее отделаться от визитера и продолжить сборы. Но за дверью оказался милиционер. Наташка аж присела от неожиданности. Так мало того, что милиционер, так еще и негр. «Гражданка Свечкина», — спросил он на чистом русском языке и показал ей свое удостоверение. «Капитан Баранов, разрешите войти, есть несколько вопросов». «Не надо входить», — робко попросила Наташа, оглядываясь на комнату деда. «Тогда проедем в отделение», — радостно улыбнулся капитан. «Не надо в отделение», — начала она жалостливо шмыгать носом, и с обреченным видом впустила милиционера домой. Как назло, из своей комнаты выскочил, как черт из коробочки, дед в трениках и майке. Ну не мог он и дальше свой черно-белый рубин смотреть, который ему продали, как ветерану Великой Отечественной. «Ага, так тебе и надо», — обрадовался он приходу милиции. «Догулялась. А я тебе говорил, что этим и закончатся твои походы по кобелям, шалава. Сейчас во всем разберемся, гражданин», — остановил его капитан, видя, что тот намеревается зайти за ним и Свечкиной в ее комнату. «Благодарю за содействие, если ваша помощь понадобится, я непременно вас приглашу. Вы догадываетесь, по какому поводу я здесь?» — спросил он, как только они остались одни. Наташка молча кивнула и начала рыдать, заламывая руки. «Журналисты вчера приезжали с письмом», — голосила она, — «а я не виновата. Это не я. Меня попросили, а я и не знала, что это такое будет». «Кто попросил?» — достал блокнот и ручку капитан. «Это Рашид все, знакомый нашего парторга с завода», — ревела Наташка. «Не знаю, как его фамилия. Он на «Жигулях синих» ездит. Письмо он просил написать», — уточнил капитан. «Да. Зачем?» — говорил. Нет, что в письме написано, это правда. Нет, это все Танька со своей знакомой придумали. Что за Танька? Маркачева, работаем вместе. А вторая кто? Не знаю, это ее знакомая. Почему ваш адрес на конверте указали? Потому что это меня Рашид попросил сделать, а Танька мне помогала. В чем помогала? Я думала, это шутка, разревелась навзрыд Наташка. Я даже не смотрела, что они там писали. Что вам за эту шутку Рашид обещал? Ничего, честное слово. Наташка картинно сложила руки в мольбе. Я на заводе работаю, я в таких вещах не разбираюсь. Даже если он ей заплатил, вряд ли это такая уж большая сумма, чтобы даже обыск мог помочь это доказать. Работница завода вполне может иметь дома хоть 1000, хоть 2 рубля, и не доказать, где она их взяла. Мало ли экономила, хлебом и водой питалась, на мебель собирала, подумал Вася, оглядываясь. Сама она не признается, прожженная, пробы ставить негде. Делает вид, что ревет, а у самой глаза злые и сухие. «Вы куда-то собрались?» – показал он на открытый чемодан. «Да, в Гагры», – шмыгнула носом Наташка. «Когда?» «Завтра». «Билеты на руках?» Наташка, всхлипывая, кивнула. Капитан протянул требовательно руку, и ей пришлось показать ему билеты на самолет. «В общем, сделаем так», – изучил его капитан. «Я билеты сейчас аннулирую по телефону. Никуда не уезжать, Москву не покидать. Понятно? Если вас не смогу найти, подам во всесоюзный розыск. Ответите по всей строгости советского закона за мошенничество». С соответствующей статьей Уголовного кодекса знакомы, он пристально смотрел на нее. Наташка кивнула, тяжело вздохнув, потом сказала: «Я в смысле, что никуда не поеду, это да, а со статьей не знакома. Очень рекомендую остаться в неведении. Если теперь получится», — строго сказал негр-милиционер, — «берите ручку, бумагу и пишите, что писать, все, что знаете про вашего Рашида, как выглядит, где с ним и при каких обстоятельствах познакомились, каковы общие знакомые, какое именно предложение он вам сделал, что и кто вам еще насоветовал по этому поводу. Если все напишите по-честному, я попытаюсь добиться для вас снисхождения со стороны закона. Если наврете и это вскроется, а я обещаю, что я восстановлю всю правду, то никакого снисхождения не будет. Напротив, ответите по всей строгости закона, и я лично попрошу судью применить наказание по высшей планке. Все понятно? Последний шанс сознаться во всем, и я даже прощу все фантазии, что только что от вас сейчас услышал. Капитан выглядел очень строго, даже свирепо. Наташка испугалась. В тюрьму не хотелось. Вздохнула, вырвала из сохранившейся со времен занятий в ПТУ тетради чистый двойной лист и села писать убористым почерком, что и как с ней произошло. Теперь уже почти так, как все было. За тем исключением, что не созналась в получении денег, и все валила на Рашида, Татьяну и ее знакомую. Выжимая из себя слезу, расписывала, как Рашид угрожал выгнать ее из города, если не напишет это письмо. Как Танька советовала, как написать так, чтобы было убедительно. Как посоветовала нанять сиделицу, чтобы ее почерк не опознали. Закончила. Капитан взял в руки написанное, прочитал от корки до корки. Удовлетворенно кивнув, вернул. «Подпишите, поставьте дату и распишитесь». Она так и сделала. «Парторгу не звонить, Рашида не предупреждать. Все понятно? Если непонятно, то подумайте о том, что все, что вы говорите по телефону, может быть записано и использовано в суде, как улика против вас». Вот и слетала в Гагры, подумала Наташка, проводив капитана. «Хорошо, хоть деньги при мне остались. Все, больше никаких звонков никуда и никому. Буду сидеть дома, как мышь под веником, и надеяться, что пронесет». Москва. Кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. «Михаил Жанович, разрешите?» — вошел к барткоме Щеряков. «Андрей Юрьевич, с нетерпением жду тебя. Проходи. Получилось что-то нарыть?» «Да. Пробили мне эту козу. 22 года, нигде не засветилась, окончила ПТУ, работает на швейной фабрике простой швеей. Ивлев вчера встречался с ней, мутная девица, ни одного конкретного факта ему не назвала. Да по ней видно, профурсетка. Ивлев пару ее фоток вчера сделать умудрился. Сами посмотрите». Мещеряков положил перед Бартко несколько фотографий, и у того глаза на лоб полезли. «Твою мать!» — прошептал он. «Я ее, кажется, знаю». «В каком смысле?» — удивился Мещеряков. «В том самом», — многозначительно посмотрел он на начальника своей службы безопасности и потянулся к телефону. «Павел, зайди ко мне срочно». Собчан появился меньше, чем через минуту. «Приветствую», — протянул он руку Мещерякову и напряженно посмотрел на Бортко. «На-ка, взгляни», — подкинул тот ему фотографии. «Ну, Наташка-неваляшка, откуда это у вас?» Тут же опознал Собчан девушку на фото. Мещеряков тихо засмеялся, опустив лицо и прикрываясь рукой, чтобы не смущать товарищей. Ему все было понятно. «Это она письмо Ивлеву и написала», — возмущенно объяснил Бортко. «Представляешь, какая наглость. Домогаются, понимаешь, ее. Зачем домогаться? У нее же есть конкретная такса. Слушайте, товарищи, надо Ивлева срочно предупредить, что ему не показалось насчет этой мадам», — заметил Мещеряков. «Он мне еще вчера сказал, что она, вроде бы, его клеить пыталась. Паш, займись давай», — озабоченно кивнул Собчану Бортко. «Москва, квартира Ильхаш». Убедившись, что ни о какой измене жены речи не идет, Фирдаус успокоился и занялся делами, съездил в торгпредство, на рынок за продуктами. А вечером, когда Диана опять вернулась домой уставшая, он усмехнулся про себя, что гулять тоже, оказывается, не так-то и просто. «Что ж ты подругу-то от меня прячешь?» Глядя на жену с хитрым прищуром, спросил он. «Какую подругу?» Еле заставила себя спросить Диана, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок. «На зеленой Волге», — ответил Фирдаус, внимательно наблюдая за ней. «Да что же это такое?» В отчаянии думала Диана, решив изобразить бурную деятельность, чтобы скрыть свою растерянность. Налила воды в чайник, поставила его на плиту и начала резать бутерброды. Только отец как-то обо всем догадался, теперь, недели не прошло, муж все узнал. «А если он не сможет принять мое сотрудничество с комитетом, а если он разведется со мной, он же гражданин Капстраны, зачем ему жена, агент КГБ? Ну я и дура, зачем я со всем этим вообще связалась? Плакало мое счастье. Ты что, боишься, что она соперницей тебе станет?» — спросил вдруг Фирдаус. «Напрасно, дорогая. Я и тогда, когда ты драку устроила, не собирался с теми девушками твоими что-то общее иметь. Так что успокойся». Похоже, он что-то узнал, но далеко не все. Дошло до Дианы, и она заставила себя улыбнуться, смущенно взглянув на него. Он обнял ее и поцеловал в шею. «Как она тебе только руль доверила?» — спросил, улыбаясь, он. «Хотела, чтобы я тоже могла ездить, а то, вдруг, ей выпить захочется», — соврала Диана первая, что пришло в голову. «Вообще-то, она любит выпить», — вдохновенно продолжила врать она. «И где же вы пропадаете каждый день?» — спросил ее муж. «По магазинам ходим, к моему конкурсу готовимся», — опять соврала Диана и решила выяснить, как же он узнал. «А ты нас видел, что ли, где-то? Даже не подошел», — поджала она обиженно губки. «Постеснялся, что ли?» «Да нет, дорогая, есть у тебя завистница», — многозначительно взглянул он на нее. «Позвонила тут как-то одна, голос молодой, красивый, сказала, что у тебя любовник и что ты с ним уезжаешь каждый день на зеленой Волге после первой поры». «Как?» — опешила Диана. «К нам домой позвонила?» «Да». «Хорошо, что я решил проверить сначала. Приехал к институту и посмотрел, с кем ты там после первой поры уезжаешь. Боже мой!» Потрясенно смотрела на мужа Диана, вспомнив, в каком он был вчера смурном настроении. «Что же он пережил? Это тебе эта тварь позвонила тогда, а я даже не поняла, насколько тебе плохо. Прости меня, найду, кто это сделал, придушу». «Да ладно тебе», — взял ее руки в свои Фирдаус. «Ты меня лучше с подругой познакомь. Хватит уже тайн. Подготовку к зачетам прогуливайте». «Зачем? Хватит. Приводи ее к нам. Москва. Квартира Ивлева. Загита, как героя летней эпопеи борьбы с пожарами, привлекли к профориентации молодежи. Он уже несколько раз ездил выступать в школы, рассказывал детям о профессии пожарного и теперь появлялся во дворе в форме при полном параде не только рано утром, когда уезжал на дежурство или возвращался с него, но и днем, что, естественно, не укрылось от взгляда соседей. Вот и сегодня он вернулся с общественного задания и понял, что опаздывает. Анна Аркадьевна попросила его сегодня помочь ей купить торшер в ближайшем магазине «Свет». Он и тяжелый для женщины, и громоздкий. Они договорились встретиться возле метро, когда она будет возвращаться с работы. Загит понял, что переодеться уже не успевает и решил так и идти в форме к ней навстречу. Уже собрался выйти из дома, как зазвонил телефон. Спрашивали Павла. «У него лекция сегодня где-то у черта на куличках», — объяснил звонившему Загит. «Даже не знаю, когда он дома будет, что-то передать. Давайте, я записку ему напишу. Это Павел Сатчан, представился собеседник. Это очень важно. Напишите ему, пожалуйста, что мы узнали, кто та девушка, Наташа. Пусть он мне сразу позвонит. Срочно позвонить Сатчану, он узнал, кто такая Наташа, записал Загид, оставил записку на видном месте, дописав, что это Паше, и поспешил на встречу с Анной Аркадьевной, а она уже ждала его. Он рассыпался перед ней в извинениях за свое опоздание. Она великодушно простила его, взяв под руку и мило улыбнулась. В таком виде они и столкнулись с Линой, соседкой Анны Аркадьевны. Сделали пару шагов и прыснули со смеху, вспоминая ее ошарашенное лицо. «Ох, и разговоров теперь будет», — подмигнула Анне Аркадьевне Загид. Алина и в самом деле была потрясена до глубины души. «Как же так?» — думала она. «Уже и порчу у самой лучшей бабки с меня сняли, а все равно, какая-то старуха такого мужика прямо из-под носа увела. Ионов отправил меня сегодня с лекцией на комбинат картофелепродуктов. Добираться к ним было очень неудобно, от метро далеко. Но меня там ждал сюрприз. Это оказалось то самое предприятие, где делали хрустящую картошку в пакетиках по 10 копеек. Первые советские чипсы. Отбарабанив обязательную часть программы, аккуратно перешел на возможное разнообразие такого простого продукта, как хрустящая картошка. Почему бы не расширить ассортимент, добавив к классической рецептуре различные вкусы? Есть же масса вариантов, с картошкой практически все сочетается. На вопрос из зала, кому, мол, это надо, ответил, что если на каждом предприятии мы будем думать о разнообразии выпускаемой продукции, то это только на пользу всем пойдет. Вы сделаете побольше всего интересного, на другом заводе сделают так же, и все в результате будут довольны, покупая продукцию друг друга. С комбината я уехал с целой большой коробкой чипсов, судя по тому, что она была подозрительно легкой. Целая большая коробка чипсов. Нам столько не съесть. Или прикольнуться, пригласить гостей на день рождения и положить каждому по пачке чипсов вместо угощения, а потом уже вынести нормальную еду, но нет, не стоит. Конечно, не все поймут такую шутку, еще обидятся. Застолье в СССР по важному поводу, это святое, стол должен сразу ломиться от еды. А в 90-х мне и правда, как-то пришлось побывать на дне рождения, где у каждого гостя на тарелке лежала пачка этой самой хрустящей картошки, еще на столе стоял обычный торт на всех, а было нас человек 10. Помню тогда свой шок, перед подобными мероприятиями же не обедали, чтобы хозяев не обидеть. И я тоже пришел на голодный желудок, не учтя, что далеко не все вписались в рынок после краха СССР. Принес коробку домой и торжественно вручил вышедшей меня встречать жене. Но Галя меня даже не поцеловала, а вместо этого сунула мне под нос записку, где Сатчан просил ему срочно позвонить по поводу Наташи. Сразу сообразил, что это по поводу Свечкиной и, конечно, тут же ему набрал, попутно объясняя жене, что получил через редакцию одно провокационное письмо и мы всем миром сейчас с ним разбираемся. Галя, скрестив руки на груди, встала рядом и сверлила меня недобрым взглядом. Блин, не мог Пашка как-то иначе сформулировать, или это Загид, я его почерк узнал, неправильно записал. За такую записку некоторые жены могут со сковородкой мужа встретить, и вовсе не для того, чтобы картошечкой с сальцем угостить. Привет, поздоровался я с ним. Ну, что нового? Представляешь, это старая знакомая. Чья? Да многих. Пересекались пару раз на заводе полет, объяснил он и, чувствуя, что я не все понял, добавил, во время совещаний. О, как, дошло до меня, интересный поворот, еще какой, хохотнул Сатчан. Так что имей в виду, это явная подстава, предупредил он меня, и мы попрощались. Больше никто не звонил, улыбнувшись, спросил я уже упершую руки в боки Галию. Вася Баранов, например, он должен был сегодня попытаться встретиться со Свечкиной. Не стал ждать ответа и сам набрал Васе домой. Значит, слушай сюда, обрадовался он моему звонку. Поймал на взлете, уже на чемодане и с билетом в руках. Даже так, и куда она собралась? В Гагры. В Гагры? Что она там забыла? Не знаю. Билет я ей аннулировал и велел Москву не покидать. Понятно, что ничего не понятно. Короче, я, хата не моя, письмо сама не писала, подруга и сиделица это делали, ей угрожали. Ну-ну, и кто угрожал? Некто Рашид, знакомый их заводского парторга, попросил ее это сделать. Фамилию она его не знает. Правда, сказала, что ездит он на синих «Жигулях». Рашид, уж не Самидов ли? Сам поразился я своей неприятной догадке. Получается, вся эта подстава чисто под меня, или, все-таки, нашу компашку хотят через меня зацепить, он же наш конкурент. Вась, а как фабрика называется, на которой она работает и парторг этот? Не знаю, просто, швейная фабрика. Она, видимо, решила, что все ее знать должны. Ну, запросто может быть, что эта фабрика входит в группировку, что с нами конкурирует. Тогда, возможно, Самидов от ее лица пытается меня слить. А как выглядит этот Рашид, хоть есть информация? Толстенький, среднего роста, носит дорогие костюмы и красивые галстуки, брюнет, лет 30. Ага, похоже, точно Самидов. Я бы его сам так же описал, если бы кто спросил. Спасибо, Вась, я твой должник, сказал я и, попрощавшись, положил трубку. Мещеряков телефон для связи оставлял. Надо ему сообщить всю новую информацию. Пусть фамилию Рашида он сам установит. Думаю, сможет на парторга надавить. Я не буду ему подсказывать. Не факт, что это все же конкурирующая группировка. Если это личная инициатива Самидова, то незачем всем знать, что весь этот сыр-бор может быть из-за личных счетов со мной. Он что, узнал, что я ему прожектор в Верховном Совете завалил? «Так ты мне ничего не хочешь сказать?» — повысив голос, спросила Галия, потеряв терпение. «Блин, прослушка кругом, ха, а может и пусть слушают, пусть записывают, пусть к Самидову в гости идут, ничего не жалко для дорогого друга. Дорогая, помнишь, твой отец письмо показывал, где бедная девушка жаловалась на домогательство одного большого начальника? Это и есть та самая Наташа. И все это неправда. И Кожевникова из аппарата ЦК она никогда не видела, и уверен, даже не знает, как он выглядит. Как это? А зачем же она это все написала? С сомнением смотрела на меня жена. Найдем человека, который попросил ее это сделать, и спросим, улыбнулся я. Мы уже знаем, что его зовут Рашид, ездит он на синих «Жигулях» и дружит с парторгом с работы этой Свечкиной Натальи Игоревны, которая живет у черта на куличках, на улице, как ее там, Красный Казанец. Я так понимаю, что это мой знакомый из МГУ, Рашид Самидов, первый секретарь комитета комсомола. Вернее, теперь он в Верховном Совете уже работает, не в МГУ. И я даже догадываюсь, почему он на меня зло затаил, и всю эту дутую историю с приставаниями придумал. Гнев на лице Галии сменился недоумением. Что-то стала моя девочка уставать, не на пользу ей работа. «Где отец?» — обнял я ее. «Надо его успокоить, а то он сильно переживал из-за этой бедняжки. Никто ее не то что пальцем не трогал, а даже не смотрел в ее сторону. Он у Анны Аркадьевны», — ответила она, и улыбнулась первый раз за вечер. Торшер ей новый подключает. Взял пса и пошел звонить Мещерякову с уличного автомата. Его перед прослушкой палить никак нельзя. Телефон оказался его домашний. Пока мне его звали, подумал, что у него, видимо, есть кто-то дома постоянно, и он звонит периодически, спрашивает, не искал ли кто его. А я уж думал, у него рация всегда с собой. Выложил ему все, и про попытку Наташки скрыться из Москвы, и про заказчика по имени Рашид, который дружит с парторгом с Наташкиной работой и разъезжает на синих «Жигулях». Тебе передали, что ее опознали по твоим фотографиям как проститутку Наташку-неваляшку? Спросил Мещеряков. «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Как мне Собчан это при жене и по телефону скажет?» В пятницу с самого утра Самидов позвонил в приемную Кожевникова из телефона автомата, чтобы донести ему свою трактовку происходящего. Хорошо, что он заранее подготовился и узнал телефон его секретарши. Опытный секретарь категорически не хотела соединять Самидова с начальником, но, когда тот заявил, что против Кожевникова готовится грязная провокация, но говорить он об этом будет только с ним самим, сдалась и пошла докладывать о странном звонке руководителю. Тот, выслушав, решил поговорить с анонимом, и секретарь соединила их. «Здравствуйте, Никита Богданович», — начал Самидов. «Прошу вас, выслушайте меня, я очень рискую, решив вас предупредить о готовящейся против вас в центральной прессе провокации. Кто вы?» — спросил Кожевников. «Я очень боюсь, позвольте мне не называть себя. Просто выслушайте. Молодой журналист газеты «Труд» Павел Ивлев готовит про вас материал компрометирующего характера, где представит вас пьяницей и любителем молоденьких девочек». «Что?» — воскликнул Кожевников. Какой вздор, это я-то пьяница и любитель девочек, да что он на себе возомнил. Глава 3, Москва. Утро пятницы хотел посвятить работе, съездить на автобазу, а потом в библиотеку. Вышел из дома, как обычно, и направился к метро. Не успел я дойти до пешеходного перехода, как мне преградил путь высокий мужчина в темном костюме, дубленке, но без шапки. Накачанный такой блондин с мышцами-буграми на скулах, как у культуриста. «Павел Ивлев?» – спросил он. «Да», – ответил я, оглядываясь. «Так, черная Волга рядом на дороге». Рядом стоял еще один такой же молодчик в костюме и кожаной куртке с меховым воротником. Тоже мускулистый, только брюнет. Прямо, дежавю. Почти на этом же месте меня когда-то люди Межуева поджидали, чтобы к нему в машину засунуть на разговор. Не иначе, до Кожевникова уже информация о письме дошла. «Вам надо проехать с нами», — показал незнакомец на Волгу и так и оставил руку, перекрывая мне пути отхода. Словно ждал, что я со всех ног рвану удирать. «Ага, как же, ну, надо, так надо», — согласился я и направился к машине. Тут же мне открыли заднюю дверь, сзади никого не было. «Значит, тут разговора не будет, а меня к нему отвезут». Про то, что надо бы наведаться к Кожевникову, переговорить, я уже и сам думал. Останавливало меня два момента. Первый, как это грамотно сделать. Позвонить и сказать, что хочу встретиться, потому что мне прислали письмо, в котором его обвиняют в приставании к молодой девушке. А вдруг неправильно поймет по телефону, решит, что я шантажировать его хочу. Отправит ко мне милицию, и буду потом в камере объяснять, что меня не так поняли. Второй, я не хотел делать что-то настолько важное, пока не дождусь инструкции от Мещерякова, раз уж вовлек его в эти дела. Бравые ребята сели впереди, один за руль, второй на пассажирском сидении, а я с некоторым волнением разместился с удобством сзади. Оставалось надеяться, что большой босс человек вменяемый, и с ним можно нормально договориться. Интересно, а где у нас сидит управление делами ЦК? Если на Старой площади, то как они меня проведут через охрану? Будут пропуск оформлять, или он уже заказан? Паспорт будут просить предъявить, чтобы пропуск оформить, но все оказалось гораздо проще. Они заехали на внутреннюю территорию, куда их безропотно пропустили, а там мы с сотрудником в дубленке беспрепятственно попали в здание, а второй остался в машине за рулем, вместе с дубленкой второго. Мне пальто скинуть не предложили. Вполне может быть потому, что планировалось, что уеду я отсюда не с ними, а на милицейской машине, уже в качестве задержанного. Журналист Ивлев представил меня строгой возрастной секретарше, сопровождавшей меня блондин, и она тут же доложила о моем прибытии начальнику. Я скинул на ближайший стул пальто, к ее изумлению. Не собираюсь беседовать с серьезным человеком, парясь на жаре в таком виде. «Проходите», — кивнула секретарша, и блондин распахнул передо мной дверь. Они проводили меня в кабинет такими взглядами, какими провожают гроб с покойником в топку крематория. То, что силовик за мной не вошел, хотя ситуация была достаточно специфической, заставило меня безо всякой ностальгии вспомнить о лихих 90-х. Был у моего знакомого, очень серьезного аудитора, один случай, когда его вот так же, уже на излете 90-х, впихнули в кабинет большого человека, и тоже госчиновника, хотя, на самом деле, банда его сына подмяла, не гнушаясь убийств, под себя десятки предприятий, а он ее крышевал в высоком кабинете. При его приватном разговоре с государевым человеком присутствовало аж двое охранников, хотя его туда зазвали вовсе не в таком статусе, как меня сейчас. Непростые времена, никто никому так не доверял, как сейчас. Кабинет Кожевникова оказался похож на стиль муховский, только мебель по-другому стояла, а в остальном все очень похоже, дорого, богато и официально. Сколько же хозяев повидали эти кабинеты? Пришла в голову мысль, что вся эта казенная обезличенная роскошь должна напоминать сидящим в этих кабинетах чиновниках, что они здесь временно. Впрочем, может и нет. Не удивлюсь, если у них дома такая же обстановка, по крайней мере, в рабочем кабинете. Тогда они себя здесь вполне могут как дома чувствовать. Кожевников оказался, ожидаемо, немолодым мужчиной под 60, с тяжелым взглядом и тонкими губами. Седые остатки коротких волос предательски вились, делая его образ слегка небрежным. «Доброе утро, Никита Богданович», — первым поздоровался я, сделав шаг вперед. «Доброе», — холодно ответил он, не предложив мне сесть. «Ничего страшного», — я поставил свой портфель на стул передо мной, и молча стал ждать. Вроде бы и не нахальничаю, садясь без предложения это сделать, но и не стою покорно, как баран, позволяя хозяину кабинета полностью контролировать ситуацию. Нюанс, однако, мне стало известно, что ты на меня материал паскудный готовишь, уставился он мне прямо в глаза. Тот, кто пытался подставить меня и вас, Никита Богданович, так и задумал, вот только, полез я в портфель и достал письмо Свечкиной, не думаете же вы, что я стал бы работать с непроверенными сведениями. Вы, уважаемый советский руководитель, естественно, я не идиот, сразу верить во всякую напраслину. Вот это письмо поступило на адрес редакции газеты «Труд» на мое имя, протянул я ему конверт, и Кожевников тут же погрузился в чтение. Было видно, как гнев и ярость постепенно накрывают его, и я продолжил, увидев, что он дочитал. Мы успели проверить письмо и убедиться, что это фальшивка. Я лично встретился с автором этого письма, но сильно сомневаюсь, что она вам знакома. Вот, взгляните, протянул я ему несколько фотографий Свечкиной. Он смахнул и письмо, и конверт, одним движением к себе в ящик стола. Первый раз ее вижу, раздраженно бросил он фотографии туда же, посмотрев на них секунд пять. Не сомневаюсь, Никита Богданович, мы чуть-чуть не успели закончить наше расследование. Кто это мы? Я подключил милицию, как о само собой разумеющимся ответил я, и мы уже почти выяснили, кто организовал все это. Нам только фамилию этого человека осталось узнать и его мотивы. Кожевников сверлил меня взглядом, лицо его ничего не выражало, но пальцами он выстукивал нервную барабанную дробь. Затем кивнул на один из стульев за большим массивным столом для посетителей. «Присаживайся». С удовольствием сел, переставив портфель на соседний стул. «С удовольствием, не потому, что устал в моем возрасте стоять вот так без существенного дискомфорта можно часами, а потому, что мои ожидания оправдались, беспредельщиком Кожевников не был, и здравым аргументом вполне внимал. И кто в милиции моим делом занимается?» «Наконец», — спросил он, — «капитан Василий Баранов из 47-го отделения милиции на Пятницкой, очень толковый специалист, и, что немаловажно, не болтун, другого я бы не привлекал, учитывая специфику. Никто, кроме него, в отделении не знает, чем он занимался», — ответил я, решив, что ни я, ни Вася, в данном случае, ничем не рискуем, а даже наоборот, можем получить шанс продемонстрировать Кожевникову, как мы рьяно боремся за его честь. Знакомство с такими людьми лишним не будет, главное, продемонстрировать, что с тобой можно иметь дело. Он достал чистый лист бумаги и стал делать себе пометки. «Никита Богданович, можно вопрос?» Дождался я, пока он допишет, отложит ручку и поднимет на меня глаза, мол, слушаю. «А как вы узнали о том, что я якобы против вас что-то готовлю?» «Аноним позвонил», — ответил он. «Понятно», — задумчиво ответил я. «Жалко, сразу бы тогда и узнали, кто это у нас такие комбинации крутит. Вы можете идти, Павел». «Спасибо, что не стали пороть горячку», — протянул он мне в этот раз руку на прощание. «Неплохо, если сравнить с тем, как начинался наш разговор», — подумал я, выходя из его кабинета. Телефон на столе секретаря звякнул, она подняла трубку и тут же протянула ее блондину. Тот выслушал что-то и кивнул. Потом сопроводил меня до машины. По дороге к машине анализировал состоявшуюся беседу. «Хорошо, когда много прожил и много повидал, очень непростой разговор я провел практически идеально. Так, теперь мне надо Васю предупредить. Позвонить ему из первого же автомата. Нет, лучше все же лично, уж слишком много нюансов. Отвезти вас на то же место?» – дружелюбно спросил блондин, открывая для меня дверцу за водительским сиденьем. «А можно подкинуть меня туда, куда я направлялся, когда мы встретились? Говорите адрес». Назвал адрес в 5 минутах ходьбы от Васиного отделения. «Туда уже ножками, пожалуй, доберусь, для лучшей конспирации». Домчались с ветерком. Москва. Квартира Ильхаш. Проводив мужа на работу, Диана стала собираться сама. Сегодня она хотела появиться в институте на консультации перед завтрашним экзаменом и поспрашивать аккуратно, кто мог ей домой звонить. А потом у нее встреча с капитаном Артамоновой. Когда она сказала ей вчера, что на площадь у 3 вокзалов они больше не поедут, Диана обрадовалась, решив, что они начнут опять ездить на стрельбы. Но, как оказалось, им предстояло приступить к занятиям по развитию памяти. Вчера на какой-то квартире Мария Юрьевна потестировала немного Диану, а потом рассказывала ей про внимание и какие бывают виды памяти. Это было скучно и совсем не интересно. Мысли Дианы вернулись к происшествиям последней недели. Одна мысль беспрестанно мучила ее последний день, даже спать ей мешало. Как так получилось, что за короткое время ее встречи с лучшей, как ей сказали разведчицы, засекли сразу столько людей? Сначала отец, потом какая-то сволочь, сующая нос не в свои дела, а потом и Фирдаус. Когда молодого лейтенанта Портнова заменили на капитана Артамонову, Диана обрадовалась и поверила, что она серьезный опытный разведчик. Но что-то тут не то. Для профессионала заметить слежку – плевое дело, а она слежку отца за ними не заметила. Кто такой отец по сравнению с ней? Дилетант, новичок, простофиля. А проследил и выяснил все, что ему было надо. Что же говорить тогда про профессиональных зарубежных контрразведчиков? У них и людей больше, и техники. Да они на раз-два просчитают и выследят любого. И потом, думала Диана, Артамонова сама выбрала место для встречи возле института, и я ей доверилась, как профессионалу. И что из этого вышло? Меня и отец выследил, и какая-то зараза, что Фирдаусу позвонила. Получается, прав был брат, небрежно работают комитетчики иногда. А если они точно так же со мной и за границей поступят, приведут на хвосте вражескую контрразведку, ну, попаду я в руки чужой контрразведки, а им от этого не холодно, не жарко. Вот, выследил бы меня вчера муж до той квартиры, ворвался внутрь, и как бы я отбрехивалась. Там же с первого взгляда видно, что квартира нежилая, и совсем страшненькая для того, чтобы в ней жила такая красавица, разъезжающая на собственной «Волге». А Артамоновой что, подумаешь, агент чуть не развелся. И не развелся исключительно в том случае, если бы Фирдаус нормально воспринял ее сотрудничество с КГБ, что далеко не факт, с досадой думала Диана. Хотя, конечно, я сама дура. Отец уже поймал, а я все садилась в эту чертову «Волгу» в том же месте, в то же время. Это уже моя вина. Получается, вина Артамоновой в том, что меня отец спалил, а во всем, что после этого произошло, это уже я сама виновата. Мозг надо было использовать. Как мне научиться осторожности и не сесть в тюрьму? Если в безопасном СССР уже такие проколы раз за разом, то на что мне рассчитывать за границей, где играют на другом уровне? Поедем с Фирдаусом в Европу скоро, надо ко всему этому очень серьезно относиться, чтобы в тюрьму не попасть. Надо учиться конспирации и вниманию, черт бы его побрал. Артамонова вчера про внимание рассказывала. Кто бы ее еще слушал, с сожалением призналась сама себе Диана. Надо ее попросить еще раз повторить и припомнить все, что брат рассказал. И надо также вспоминать все, чем со мной старый взломщик поделился. Ох, что Андреич говорил, самое важное. Всегда надо сначала думать, потом говорить. И ведь верно. Ну кто вот меня за язык тянул после приезда из Италии? Зачем надо было рассказывать этому Летехе Портнову, что я мафиози в Италии подстрелила? Если бы подумала сперва, чем мне это грозит, то промолчала бы и сейчас жила спокойно. Все, с этой минуты только так. Сначала думаю о последствиях сказанного, потом говорю, твердо решила Диана. Москва, Лубянка. На совещании с подчиненными полковник Воронин выслушал доклад капитана Румянцева о том, что подполковника Гру-Гончарова знакомые характеризуют положительно. Установить факты его общения с агентом Скворец в приватной ситуации не удалось. Однозначно встречался с ней на различных мероприятиях в квартире Ивлева, но всегда при скоплении людей. Майор Муравьев также доложил, что прослушка в квартире Эль-Хаш до сих пор не установлена. Технарям надо часа два минимум, развел он руками, а лучше больше. Ну так придумайте что-нибудь, с досадой ответил Воронин. Неужели так трудно их из дома гарантированно выманить? Скворца я беру на себя, тут же отреагировала капитан Артамонова. И по подполковнику ГРУ, продолжал полковник, устройте ему случайную встречу со Скворцом и посмотрите, как они будут реагировать друг на друга. В особенности, меня интересует выражение лица Скворца, ясно, что по морде подполковника ГРУ мы вряд ли что сможем понять. А вот она молодая, неопытная, импульсивная, если он ей столько всего специфического рассказал о нашей деятельности, то она точно продемонстрирует определенные эмоции в присутствии Марии Юрьевны. Она же ничего ей не сказала об этом, значит, будет чувство вины, страх. Узнайте, где он бывает, привезите туда Скворца. Первый раз, что ли? Это наружку надо за ним пускать, с сомнением проговорил Румянцев. Значит, пустите наружку. Там надо-то несколько дней всего потоптаться, узнать, где он обедает, да куда после службы идет, чтобы точно с ним пересечься. Москва. Обувная фабрика «Красная Заря». Иван Сергеевич. Ворвался к директору фабрики главный инженер Маркин. Беда. Не пугайте так, Михаил Дмитриевич. Что случилось? Испуганно приподнялся из-за стола Серов. По фабрике слухи ходят, округлив глаза, плюхнулся за стол для заседаний Маркин, что фабрикой органы интересуются. Правда, что ли? Побледнел директор. Какие? Не знаю. Так а с чего ты это тогда взял? Парторг сказал, что к нему из Гагаринского райкома заходили насчет вас, интересовались, кто вы, откуда, где раньше работали, с кем дружите, кто за вами стоит и все такое. И в отдел кадров заходили, спрашивали про вашу трудовую книжку и работал ли у нас когда-нибудь Ивлев. Это Павел, что ли? Удивленно посмотрел на главного инженера Серов. Он же Ивлев. А в отдел кадров эти же из Гагаринского райкома заходили? Не знаю. А что ты, вообще, знаешь, Михаил Дмитриевич? Психанул Серов. Прибежал. Хватай мешки, поезд отходит. Нет, чтоб информацию собрать. С чем мне сейчас к начальству ехать прикажешь? Выясни все. Кто это был, что, конкретно, спрашивал, чем интересовался, и побыстрее, чтобы я к нам в райком до конца дня успел. Васи на месте не оказалось. Простоял неподалеку от отделения минут 20 и решил больше не ждать. Буду ему позванивать раз в полчаса, а то дела сами себя не сделают. Потом поехал на автобазу. Савельев встретил меня чуть ли не с радостными объятиями. «Здравствуйте, здравствуйте, Руслан Сергеевич», — улыбнулся я, глядя на такой теплый прием. «Смотрю, у вас настроение хорошее. Как дела?» «Отлично. Главмас Автотранс очень помог. У нас сейчас все работает, как часы. Водители рассказывают, что в некоторых местах к их приезду уже груз на улице ждет и бригада грузчиков. А как?» — поразился я. «Могут же, когда хотят. Двоих переучить так и не получилось. Ну так мы просто отказались туда ездить, да и все. А еще к нам опять министр автодорог приезжал», — похвастался вдруг он. Спрашивал, как эксперимент проходит. Говорит, что у себя на больших стройках хочет тоже порядок навести, а то, понимаешь, гоняют целую машину за ящиком гвоздей. Дурной пример заразителен, рассмеялся я. Пришел Яковлев, смещенный в замы бывший директор. Настроение у него было получше, уже не смотрел на нас всех обиженным волком. Дошло, видимо, что сам во всем виноват. Вон, Савельев начал внедрять мои идеи, и сразу какая движуха пошла. Обсудил с ними текущие дела, поинтересовался, есть ли какие проблемы, нужна ли какая-то помощь. Все у них под контролем, молодцы мужики. Поняли, что все вопросы решаемые, не тянут кота за хвост, в случае чего. Приятно работать. Не то, что на обувной фабрике главный инженер, что не предложу, все с кривой миной встречает. Хотя, может быть, если с ним провести воспитательную работу, как с Яковлевым, тоже сможет так же перестроиться. Попрощался с ними и отправился в библиотеку. Мысли всякие полезли дурацкие в голову. Конечно, у наших диспетчеров прибавилось работы, им надо теперь держать предприятие в тонусе, сообщать, когда наши машины у них будут. Но и предприятия только для нас дают зеленый свет по указке главмас Автотранса и своих министерств, а остальных, небось, еще дольше грузит, из-за того, что грузчики не работают, а нас ждут, как на пит-стопе Формулы-1. Получается, так-то, вроде, эксперимент удачный, а в целом, опять показуха и профанация. Москва, Горный институт. Придя в институт, Диана начала прощупывать всех девушек группы. Очень уж ей хотелось найти ту сволочь, что мужу позвонила. Она подходила ко всем по очереди и, вежливо улыбаясь, заговаривала на отвлеченную тему, наблюдая за реакцией собеседниц. Диана решила, что звонившая должна чувствовать себя перед ней виноватой, и как-то это проявит. Ее учили, как поймать человека на лжи и какие признаки у чувства вины, но никто из девчонок не проявил таких признаков, и Диана в полном недоумении уже начала подумывать о расширении круга поисков.